Глава 15. Ну и пьян же я был в тот вечер. Сначала мы пили, потом занялись любовью, а потом я вывернулся наизнанку перед студентами в павильоне Пахлави, все им выложил про войну во Вьетнаме, а Кимберли Уайлдер все записала на пленку. До того мне пробовать черносмородиновую настойку не приходилось, больше я ни капли в рот не возьму. Здорово она мне подгадила. Я распустил нюни. Я вел себя как нытик, а ведь клялся никогда не бить на жалость, говоря о войне. Если бы я мог сейчас заказать себе любой напиток, я бы заказал сладкий роб-рой со льдом. Это Манхэттен, только со скотч-виски. Еще один вид спиртного, который мне предложила женщина, и от него я хохотал, а не плакался, и влюбился в женщину, которая посоветовала мне его попробовать. Это было в Маниле, после того, как экскременты влетели в вентилятор в Сайгоне. Эта женщина была Гарриет Гаммер, военный корреспондент из Айовы. Она родила от меня сына, а мне не сообщила. Как его звали? Роб Рой. Когда мы кончили заниматься любовью, Памела задала мне тот же вопрос, что и Гарриет в Маниле 15 лет назад. Им обеим было обязательно нужно это знать. Обе спросили, убивал ли я на войне. Памеле я сказал то же, что сказал Гарриет. Будь я истребителем, я был бы весь в маленьких человечках. Надо бы мне пойти прямо домой после того, как я это сказал, а я пошел в павильон, для столь великих слов мне нужна была толпа слушателей. Поэтому я пошел и затесался в компанию студентов, которые сидели перед громадным камином в большой гостиной. После побега заключенных из тюрьмы в этом камине будут жарить мясо лошадей и собак. Я встал между студентами и огнем, так что не заметить меня они не могли, и я им сказал, если бы я был самолетом-истребителем, а не живым человеком, я был бы весь в маленьких человечках. Но это было только начало. Я упивался жалостью к себе. Вот что было совершенно невыносимо, когда я слушал собственные слова, записанные на пленку. Я так надрался, что строил из себя жертву. Зрелище неслыханной жестокости, идиотизма и опустошения, которые я им описывал в тот вечер, были нисколько не ужаснее тех постановочно-показушных фильмов о Вьетнаме, которые заполонили экраны телевизоров. Когда я поведал студентам про оторванную человеческую голову, уложенную на кучу кишок домашнего буйвола, для них, я уверен, голова вполне могла быть сделана из воска, а кишки могли принадлежать любому крупному животному, было оно или не было настоящим домашним буйволом. Какая разница, из воска голова или нет, и чьи там кишки, буйвол или другой скотины? Без разницы. «Профессор Хартке», — сказал Джейсон Уайлдер, негромко и прочувствованно, проиграв мне эту пленку. «Скажите-ка нам, что заставило вас рассказывать такие небылицы молодым людям, которые должны любить свою родину? Я так хотел, чтобы меня оставили на работе и чтобы у меня остался дом, в котором я жил, что отвечал как осел. Я рассказывал исторические события, — сказал я. Просто хватил лишнего, обычно я так много не пью. Верю, — сказал он. Мне говорили, что у вас много проблем, но систематический алкоголизм среди них не значился». Давайте будем считать, что ваша выходка в павильоне была просто лекцией по истории, которую вы начали с самыми благими намерениями, но случайно потеряли контроль над собой. «Вы правы, так оно и было, сэр», — сказал я. Его руки, как у балерины, трепетали в ритме его мыслей, пока он не заговорил. Он казался мне собратом-пианистом. Потом он сказал, «Вас нанимали не для того, чтобы вы учили истории, это первое. Второе. Студентам, поступающим в Таркингтон, не стоит объяснять, что значит потерпеть поражение. Они бы здесь не были, если бы их прежняя жизнь не состояла из сплошных поражений. Чудо озера Махига, длящееся уже больше века, на мой взгляд, заключается в том, что дети, не знавшие ничего, кроме поражений, начинают верить в победу, их не преследует сознание полной безнадежности». «Так это же был один единственный раз», — сказал я, — «и я больше не буду, кхе-кхе, и больше ничего». Уайлдер сказал, что учитель, для которого нет ничего святого, вообще не учитель. «Я бы назвал эту личность разучителем. Разучитель вышибает мысли из голов, вместо того, чтобы их туда вкладывать. Мне кажется, нельзя сказать, что для меня нет ничего святого», — сказал я. «А на что падает взгляд студента, как только он вступает в библиотеку?» «На книги», — сказал я. «На все эти вечные двигатели», — сказал он. «Я видел эту экспозицию и читал надпись, которая над ней висит. Я тогда не знал, что надпись — дело ваших рук». Он имел в виду надпись «Пустопорожнее хитроумие невежества». «Я знаю только одно, я не хотел, чтобы моя дочь или еще чей-то ребенок, каждый раз переступая порог библиотеки, читал слова, полные черной безнадежности», — сказал он. «А потом я узнал, что это сочинили вы». «Что в них такого уж безнадежного?» — сказал я. «Что может быть безнадежнее слова «пустопорожнее»?» — сказал я. «Невежество», — сказал я. «Вот видите», — сказал он, — я как-то умудрился сыграть ему на руку. «Не понял», — сказал я. «Вот именно», — сказал он, — «вы явно не отдаете себе отчета в том, как легко подорвать веру в себя у типичного студента Таркингтона, как ранит намеки на то, что он или она все равно ничего не добьются, как не бейся. Вот что означает слово «пустопорожнее». Бросай все, бросай, бросай». «А что значит невежество?» — сказал я. «Если вы пишете это слово крупными буквами и вешаете на стену, как вы и сделали», — сказал он, — «это злорадное эхо тех слов, которые многие таркингтонцы слышали, пока не попали сюда. Ты тупица, ты тупица, ты тупица». А они на самом деле вовсе не тупицы. «Я этого никогда не говорил», — сказал я. «Вы поддерживаете их низкую самооценку, не ведая, что творите», — сказал он. «Вы еще и нарушаете их душевное равновесие своими солдатскими шуточками, годными для казарм, а не для высшего учебного заведения». «Вы имеете в виду про йены и минет?» — сказал я. «Да я бы ни за что этого не сказал, если бы думал, что кто-то из учеников может меня услышать». «Я говорю все о том же вестибюле библиотеки», — сказал он. «Не могу себе представить, что еще могло вас обидеть», — сказал я. «Обида нанесена не мне», — сказал он, — «она нанесена моей дочери». «Сдаюсь», — сказал я. «Я не сопротивлялся, я был морально уничтожен». «В тот же день, когда Кимберли слышала ваши слова про йены и минет», — сказал он, — «один из старшекурсников привел ее и другую девочку в библиотеку и на полном серьезе сказал, что языки колоколов, подвешенные на стене, — это окаменевшие пенисы, истинный казарменный юмор, которому студент, конечно, научился от вас». На этот раз мне не пришлось оправдываться. Несколько членов совета заверили Уайлдера, традиция говорить новичкам, что языки окаменевшие пенисы, возникла лет за 20 до моего появления в колледже. Но они вступились за меня только один раз, хотя одна из них была моей студенткой, ее звали Мадлен Астер, урожденная Пибоди, а пять из них были родителями моих учеников. Мадлен впоследствии продиктовала письмо ко мне, в котором объясняла, что Джейсон Уайлдер пригрозил разнести колледж в пух и прах, если меня не выгонят, и в своих обзорах, и в ТВ-шоу, так что они и пикнуть не смели». Она говорила в письме и о том, что, будучи католичкой, как и Уайлдер, она была шокирована моим утверждением, что Гитлер принадлежал к римско-католической церкви и что нацисты рисовали кресты на своих танках и самолетах, потому что считали себя христианской армией. Уайлдер поставил эту пленку сразу же после того, как с меня сняли вину за утверждение, что языки от колоколов окаменелые пенисы. И снова я угодил в переделку, повторив чужие слова. На этот раз слова не принадлежали ни моему дедушке, ни другому лицу, недосягаемому для членов совета, как Полу Шлезингеру. Эти слова мой лучший друг Дэмон Стерн сказал на лекции по истории месяца два назад. Если Джейсон Уайлдер считал, что я разучитель, послушал бы он Дэмона Стерна. Напомню, что Стерн никогда не сообщал ужасную правду о благородных человеческих деяниях, совершенных сравнительно недавно. Он громил и разоблачал дела, с которыми было покончено году эдак в 1950-м. Я просто оказался на лекции и слышал, как он говорил, что Гитлер был набожным католиком. Он сказал еще нечто, над чем я раньше не задумывался, а позднее понял, что христиане в большинстве своем и слышать об этом не хотят, что нацистская свастика по первоначальному замыслу была видоизмененным христианским крестом, крестом, составленным из боевых топоров. По словам Стерна, христиане, не щадя сил, спорили, что свастика не имеет ничего общего с крестом, утверждая, что это всего лишь примитивный символ, дикое наследие языческого прошлого. А самым почетным орденом в армии нацистов был Железный крест. И нацисты малевали самые настоящие кресты на всех своих танках и самолетах. Я вышел из аудитории с довольно ошарашенным видом, надо полагать, и с кем же я столкнулся нос к носу, как не с Кимберли Уайлдер. «Что он сегодня говорил?» — спросила она. «Гитлер был христианином», — сказал я. «Свастика была христианским крестом». И она все это записала на пленку. Я не настучал на Демона Стерна попечительскому совету. Таркингтон не Вестпойнт, где донос был делом чести. Мадлен была согласна с Уайлдером, как говорилось в письме, и в том, что я не должен был говорить своим ученицам на лекции по физике, будто вовсе не американцы, а русские первыми сделали водородную бомбу достаточно малых габаритов, чтобы она годилась в дело. «Даже если это правда, — писала она, — а я в это не верю, — вы не имели права говорить об этом студентам». Более того, она писала, что вечный двигатель можно построить, только ученые не хотят работать как следует. Она явно стала еще более умственно отсталой с тех пор, как сдала устные экзамены и получила справку, что прошла курс гуманитарных и естественных наук. «Я не раз говорил своим ученикам, что каждого, кто верит в возможность вечного двигателя, следует сварить живьем, как омара. Я был к тому же ярым приверженцем метрической системы мер. Было широко известно, что я терпеть не могу студентов, которые упоминают при мне футы, фунты или мили. Это им было не по нутру. Вместо того, чтобы оговорить Демона Стерна перед членами попечительского совета, я им сказал, что слышал все это по национальному радиовещанию. Глубоко сожалею, что сообщил это студентке. Я готов откусить собственный язык, — сказал я. Какое отношение имеет Гитлер к физике или к слушанию музыки, — сказал Уайлдер. Я мог бы ответить, что Гитлер, вероятно, разбирался в физике не лучше, чем попечительский совет, но музыку он любил. Каждый раз, как концертный зал подвергался бомбежке, он его заново отстраивал как объект первостепенного назначения. Это я, кажется, и вправду слышал по национальному радиовещанию. Вместо этого я сказал, если бы я знал, что огорчил Кимберли, что я ее обидел, как вы выразились, я бы непременно извинился. Мне это и в голову не приходило, сэр. Она виду не подала. Но что меня окончательно подкосило, это когда я понял, что ошибался, думаю, что я здесь, в своей семье, и члены попечительского совета, и все родители и опекуны таркингтонцев, как и сами они, давно смотрят на меня, как на доброго дядю. Господи, сколько семейных секретов я узнал за эти годы и сохранил, не выдавая. Я был нем, как могила, я был верный старый служака, но ничем другим я не был ни для членов совета, ни для студентов. Я не был добрым дядей, я был представитель класса услужающих. И они отказывали мне от места. Солдат демобилизуют, рабочих выгоняют с работы, а прислуги отказывают от места. «Значит, меня выгоняют?» — спросил я у председателя совета, еще не веря в это. «Весьма сожалею, Джин», — сказал он, — «но мы вынуждены отказать вам от места». Президент колледжа Текс Джонсон сидел недалеко от меня и даже не пикнул. Вид у него был совсем больной. Я было подумал, ему досталось за то, что он продержал меня на факультете так долго, что я получил постоянную должность. А он был не в своей тарелке, потому что дело касалось его лично, хотя все же имело непосредственное отношение к Юджину Депсу Хартке. На должность президента он перешел из Роллинс-колледжа в Зимнем парке, что во Флориде, где он был проректором после того, как Сэм Уэйкфилд выкинул штуку, застрелился. Генри Текс Джонсон получил степень бакалавра технических наук в Техасском технологическом институте в Лаббоке и всем говорил, что он прямой потомок того Джонсона, что погиб при Аламо. Демон Стерн, который вечно раскапывал какие-то малоизвестные исторические факты, сказал мне, между прочим, что битва при Аламо разыгралась из-за рабовладения. Храбрецы, павшие в этой битве, хотели отделиться от Мексики, потому что в Мексике рабовладение было запрещено законом. Они сражались за право быть рабовладельцами. Благодаря роману с женой Текса я узнал, что предки его были вовсе не из Техаса, они были литовцами. Его отец, разумеется, никакой не Джонсон, был вторым помощником на русском грузовом судне, и он удрал, когда судно стояло на срочном ремонте в Корпус Кристи. Зузу мне сказала, что отец Текса был не просто нелегальный иммигрант, он был родной племянник бывшего коммунистического правителя Литвы. Вот вам и Аламо. На заседании совета я обернулся к нему и сказал, «Текс, ради всего святого, скажи хоть что-нибудь. Ты же знаешь меня как облупленного, знаешь, что я лучший учитель, какой у тебя есть. И это не мое мнение. Студенты так говорят. Может, сюда вызовут всех учителей, или я должен один отдуваться? Текс». Он смотрел прямо перед собой. Можно было подумать, что он застыл, как цемент. «Текс!» «Да, вот оно, начальству, ничего не скажешь». Я задал тот же вопрос председателю, которого космический телемаркет сделал нищим, только он об этом пока не знал. «Боб», — начал я, — его передернуло. Я начал снова, верно истолковав этот красноречивый жест. «Какой я родственник, я просто слуга». «Мистер Мелленкамп, сэр», — сказал я. «Вы отлично знаете, как и все присутствующие, что если целый год ходить с магнитофоном по пятам за самым горячим патриотом, глубоко религиозным, самым истинным американцем, какого только можно найти, то легче легкого доказать, что он предатель Родины хуже Бенедикта Арнольда и вдобавок прислужник сатаны». Примечание. Бенедикт Арнольд, годы жизни 1741-1801, американский генерал-предатель, конец примечания. «Покажите мне человека, который бы в запальчивости или по рассеянности не ляпнул что-нибудь, что готов потом взять назад. Я вас еще раз спрашиваю, вы производили этот опыт над каждым или только надо мной? И если так, то почему?» Он заледенел. «Мадлен», — сказал я, — «Мадлен Астер, той самой, что потом прислала мне дурацкое письмо». Ей, оказывается, не понравилось, что я сказал студентам, будто близится новая эпоха оледенения, даже если я и прочел это в «Нью-Йорк Таймс». Это тоже было записано на пленке Уайлдера. Но эти слова, по крайней мере, имели хоть какое-то отношение к науке, и, по крайней мере, я не повторил их за Шлезингером или дедушкой Уилсом или Демоном Стерном. По крайней мере, это были мои собственные слова. «У здешних студентов и без того забот хватает», — сказала она, — «по себе знаю». Еще она сказала, что всегда находились люди, которые пытались прославиться, возвещая конец света, но конец света так и не настал. Все дружно закивали. Среди сидящих за столом не было ни одного человека, близкого к науке. Я знаю. «Когда я тут училась, вы предсказывали конец света», — сказала она. «Только в тот раз нас должны были убить радиоактивные отходы и кислотные дожди, но мы живехоньки, и в добром здравии, и все тут в добром здравии. Вот вам». Она пожала плечами. «А что касается всего прочего», — добавила она, — «мне жаль, что я это слышала. Это отвратительно. Если вы будете еще раз слушать эти гадости, я, скорее всего, встану и уйду». «Господи, пронеси, что она имела в виду, говоря «все прочее»?» «Что это они уже слушали без меня и собираются слушать снова в моем присутствии? Неужели я еще не слышал самое ужасное?» «Оказывается, нет».